Глава вторая. Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю, и прозрачная, веселая, сверкающая на солнце, и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу. Горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу. Но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такой же речонкой, потому что шагах в 100 от холма по ее течению зеленела густая пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетела 3 бекаса. Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофора и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми на разосланном войлоке, и стали закусывать. Хорошая и веселая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал. «Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятия, так что я, не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни, все равно, как по-русски. Помню, был я жезлоносцем у Преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезаименитства благочестившего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре, поглядел на меня ласково и спрашивает: «Пуэр боне, квам апеларис?» «Милый мальчик, как тебя зовут?» А я отвечаю: «Христофор сум». А он: «Эрго кономинати сумус». То есть мы, значит, тезки. Потом спрашивает по-латыни: «Чей ты?» Я и отвечаю тоже по-латински, что я сын диакона сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, Преосвященный благословил меня и сказал: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протоиереи и священники, которые в алтаре были, слушая латынский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латински, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. Я и сам думал в Киев ехать науки продолжать. Да родители не благословили. Ты, — говорил отец, — весь век учиться будешь. Когда же мы тебя дождемся? Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел. Да зато я родителей не ослушался, старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание паче поста и молитвы. «Должно быть, вы уж все науки забыли», — заметил Кузьмичев. «Как не забыть? Слава Богу, уж 8-й десяток пошел. Из философии и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсем забыл. Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал вполголоса: «Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполнению». Он покрутил головой и засмеялся от умиления. «Духовная пища», — сказал он, — «истина, материя питает плоть, а духовная пища — душу». «Науки науками», — вздохнул Кузьмичев, — «а вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука». «Человек не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится». Над Осокой прилетели знакомые три бекаса, и в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали. Дениска ходил около них и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти. «Дениска, где ты там? Поди ешь», — сказал Кузьмичев, глубоко вздыхая и тем давая знать, что он уже наелся. Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе 5 крупных и желтых огурцов, так называемых «желтяков». Выбрать помельче и посвежее он посовестился. Взял 2 печеных яйца, черных и с трещинами, потом, нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка. «Бери, бери», — поторопил его Кузьмичев. Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жевание, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусивший, Кузьмичев достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке: «Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили». Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки. А на отце Христофоре были настоящие парусинковые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрединная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Крузо. Разоблачившись, отец Христофор и Кузьмичев легли в тень под бричкой лицом друг к другу и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза. «Поглядывай, чтобы кто коней не увел», — сказал он Егорушке, и тотчас же заснул. Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то неблизко плакал один чибис, и изредка раздавался писк 3 бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости. Мягко картаве журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а, напротив, вгоняли природу в дремоту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к Осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня. Равнину, холмы, небо, лиловую даль. Только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглаже и пошире. На нем лепился небольшой поселок из 5-6 дворов. Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней. Точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к Осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и отец Христофор крепко спали, сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади. Как же убить это длинное время и куда деваться от зноя? Задача мудреная. Машинально Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болиголовым. Пил он сначала с охотой, потом через силу, и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела Кузьмичев всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже Херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них. И теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, Варламов. Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущие всякому предприятию. Так в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, Варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно быть, Преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичеву. В то время как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли. Точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно, убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха. Вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к Осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала. Из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сажень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песней он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачевую рубаху Егорушки. Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немного испугался. Над его головой на одном из больших неуклюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, с большим оттопыренным животом и на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачевую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство. Быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз, и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил: «Тебя как звать?» Щеки незнакомца еще больше распухли. Он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым басом: «Тит». Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень. Отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень. И так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра. Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову. Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем душном воздухе. Ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра прошло уже 100 лет. Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе, и как холмы окаменели бы и остались навеки на одном месте? Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижную, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше. Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайной быстротою за убегавшую далью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку неслись зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза. Первым проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил: «Анафема, идолова! Нет на тебя погибели!» Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик посмотрел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали его лицо похожим на мрамор, и спросил: «Скоро поедем?» Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил: «Должно скоро». Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьезное лицо, запрыгал на одной ноге. «А ну-ка, кто скорее доскачет до осоки?» — сказал он. Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около 20 лет, служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в бабки, бегать в догонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры. Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся чем-нибудь вроде прыгания на одной ножке или подбрасывания камешков. Всякому взрослому, при виде того искреннего увлечения, с каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина». Дети же во вторжение большого кучера в их область не видели ничего странного. Пусть играет, лишь бы не дрался. Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой искренний пес и начинает играть с ними. Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. Он подмигнул глазом, и чтобы показать, что он может проскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорушке, не хочет ли тот проскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад к бричке. Егорушка отклонил это предложение, потому что очень запыхался и ослабел. Вдруг Дениска сделал очень серьезное лицо, какого он не делал, даже когда Кузьмичев распекал его или замахивался на него палкой. Прислушиваясь, он тихо опустился на одно колено, и на лице его показалось выражение строгости и страха, какое бывает у людей, слышащих ересь. Он нацелился на одну точку глазами, медленно поднял вверх кисть руки, сложенную лодочкой, и вдруг упал животом на землю и хлопнул лодочкой по траве. «Есть!» — прохрипел он торжествующе и, вставший, поднес к глазам Егорушки большого кузнечика. Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся кровью, и предложил ее кузнечику. Тот очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало, челюстями и отъел мухе живот. Его выпустили. Он сверкнул розовой подкладкой своих крыльев и, опустившись в траву, тотчас же затрещал свою песню. Выпустили и муху. Она расправила крылья и без живота полетела к лошадям. Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и Варламове. «Отец Христофор, вставайте, пора!» — заговорил он встревожно. «Будет спать. И так уж дело проспали. Дениска, запрягай!» Отец Христофор проснулся с такой же улыбкой, с какой уснул. Лицо его от сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одевшись, он не спеша вытащил из кармана маленький засаленный псалтирь и, став лицом к востоку, начал шепотом читать и креститься. «Отец Христофор, — сказал укоризненно Кузьмичев, — пора ехать, уж лошади готовы, а вы, ей-богу!» «Сейчас, сейчас, — забормотал отец Христофор, — кафизмы почитать надо, не читал еще нынче. Можно и после с кафизмами. Иван Иванович, на каждый день не у меня положение, нельзя. Бог не взыскал бы».